Песня «Люди, убойтесь Божьего гнева». Первый куплет. «Люди, убойтесь Божьего гнева, воздайте во славу Творцу своему. Вас возлюбил Он, любви нет предела. Не будьте же глухи, ответьте Ему». Припев. Призыв Христа звучит уж к вам. Доверьтесь Его святым рукам. Познайте любви всю полноту. Откройте свои сердца Ему. Второй куплет. В своих объятиях Он вас успокоит, не будут проклятия тревожить уж вас. Славы и чести Он вас удостоит, к Нему вы идите немедля сейчас. Третий куплет. Если ж презрите вы Божье веление, лишите себя благодати святой. В мире ином ведь не будет прощения. О, поспешите к любви вы живой!